Вот Петя один, 8-летний, может ему 8, а может 9 лет было, не знаю. Где-то вот в этом возрасте он однажды увидел, как из гнездышка выпал птенец. Он летать еще не мог. И вот он выпал из гнездышка, ну, на земле барахтается, не знает, как подняться. Но Петя знает, увидит кошка, значит, что будет? Съест ее, да? Он взял этого птенчика в руку, а у этого Пети был очень хороший друг. Это был его дедушка. И вот он к дедушке приходит и думает, я этому дедушке сейчас задам задать. Он знал, что его дедушка очень мудрый, очень разумный дядя. И он с ним всегда делился всеми проблемами и радостями. И думает, я сейчас его испытаю, скажет он мне правду или нет. Я ему этого птенчика принесу в руке и закрою руку. И скажу, дедушка, если, скажи, вот у меня в руке птенчик сейчас есть, скажи, он живой или мертв? Если дедушка скажет, что он живой, я его придавлю. И покажу его мертвого птенчика. Нехорошее дело, правда? А если дедушка скажет, он мертвый, я руку открою, а там птенчик живой будет. И как бы дедушка ни сказал, все равно неправда. Ну, пришел он к дедушке, держит птенчика в руке и спрашивает, дедушка, а у меня птенчик живой или мертвый в руке? Дедушка только глянул в глаза Пети. Все. А потом он ему ответ сказал. И не ошибся. Правду сказал. Какой ответ он Пети сказал? Как? Не слышу, погромче. Живой? Я ж вам сказал, Петя, если услышит, что дедушка старший живой, он прижмет его, и мертвый будет птенчик. Вот беда, да? Ну, подумайте, может быть, в течение часа как-нибудь догадаюсь. Мы читали текст из Священного Писания, глава 11, стиха 1, где говорится о том, что Христос наш молился. Написано, когда случилось, что Он в одном месте молился и перестал. Вы знаете, размышляя о жизни Господа нашего Иисуса Христа, мы можем многому научиться. Вот можем научиться, как Он говорил с людьми, как с фарисеями говорил, которые искушали Его. Мы можем научиться у Него, как Он с врагами разговаривал. Мы можем научиться у Него, как Он чудеса творил, как людей кормил и так далее. Но я считаю, что самое важное, один из самых важных моментов нашей христианской жизни, когда мы научимся у Господа молиться, как молился Христос. Вы знаете, когда я исследовал вот эти места Писания, где говорится о том, как Христос молился, я удивлялся один раз за другим. Особенно, когда Христос молился о пище. Вот приносит ему, он уже несколько дней проповедует, люди устали, сголодались, и приносит ему два хлеба. Ну что два хлеба? Ну на два хлеба можно накормить, ну если скромно, ну 20 человек, да? А там 5000. 5000 мужчин, без женщин, без детей. Их, может, всего было 10, а может, 12 тысяч. И вот что делает Христос? Молится. Благодарит за этот хлеб. Может, Он его даже поднял на свои руки и сказал, «Отче, благослови этот хлеб». И потом раздает его. И первый ряд насытился, и второй насытился, и третий, и последний ряд не ушел голодным. В другом месте идет он со своими учениками из Эммауса после воскресения. Всю дорогу говорит им о том, что должно исполниться закону Моисея и пророкам. И они, видя его, не поняли, не разумели, что это сам Христос идет. А потом, когда уже вечером заходят в дом, хотят отдохнуть, говорят, Христос, зайди с нами тоже. И обратите внимание, он опять берет хлеб. И во время молитвы над хлебом открываются глаза учеников, и они узнают, это Христос. Так молиться может только Господь. Так благодарить может только Иисус. Ох, это был Иисус, ох, это была молитва. И вы знаете, а как мы молимся? Вот так выйдем в столовую или где-то на незнакомое место, руки под стол, да, чтобы никто не это, еще, может, оглянемся, не дай Бог увидит, что этот человек молится. Нет. Молиться надо научиться так за пищу, чтобы люди уверовали, чтобы люди увидели, есть тут благодать Господня на этом человеке. Несколько лет назад нас посетил один брат, служитель был, и вот поехали мы с ним, как молодые, как я еще в те годы в молодежи был, поехали мы с ним вот посещать несколько церквей в Благовесте. Зашли в одну столовую. Ну, мы как приняли? Вот так принято у нас. Вот так в кружок встали, когда в столовой. Все своими разносами пришли, начали там это, поставили в кружок, и один брат помолился так, ну, громко, скромненько все. А он говорит, братья, давайте, становитесь все за круг, сейчас в кружок, сейчас благодарить будем за пищу. Все встали, Господи, на всю столовую. Благодарю Тебя за эту пищу. Благодарю Тебя. Люди рядом шли, аж пригибались в разнос. А потом, когда сели, говорят, святые появились у нас. Смотрите, чтобы никто не пил, не ругался и не курил. А как вот в нашей жизни? Случилось, что когда он молился. Что, о чем молился этот, этот Христос. И мы не знаем, о чем. Но написано, что один из учеников его, наблюдая за ним, загорелся вот этим желанием так же молиться, как Христос. Тут не написано, кто это был. Может, это Петр был, а может, Иаков или Иоанн. И вот, видя, как Христос молится, загорелся человек. А как вы, друзья, с нами? Люди другие хотят молиться, когда слышат, как мы молимся, или нет? Разве не случается так, что начинает молиться одна сестра или один брат, и вздох по собранию пошел? Хоть бы скорее кончить. Давайте научимся у Христа молиться, чтобы наша молитва зажигала других, чтобы другие хотели так молиться, как молимся мы. А вот этот ученик увидел, услышал, как молится Христос, говорит, Господи, научи нас молиться, как Ты молишься. Ведь Иоанн тоже своих учеников научил. Я представляю себе, что этот ученик, он, может быть, видел, как пересвященники, как фарисеи молят. А, детки, скажите, вот как фарисеи молились в те годы? Христос в одно время их ругал за это, что они так молились. Кто подскажет? Как молились фарисеи? На углах улиц, да? Да чтоб со знаком, с величием, в длинных одеждах, чтобы с той улицы увидели, с этой, человек молящийся, вот так, да? Христос говорит, нет. И ученик этот говорит, Господи, я вот видел, как фарисеи молятся, но так я не хочу молиться. Научи меня молиться, как молишься ты. Почему нам нужно молиться? Давайте вот займемся этим вопросом. Почему? Первый ответ мы читаем в Евангелии от Матфея, в главе 26, в стихе 41. Матфея, глава 26, стих 41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Мы знаем, где Христос эти слова сказал. Он сказал в Гефсимании своим трем ученикам, которых он трижды посещал, и, находя их, три раз видел, что они спят. И он им дал вот это повеление. «Бодрствуйте и молитесь». Молиться – это заповедь Господня. Дорогие братья и сестры, если бы мы тогда молились, когда нам по душе, когда нам хочется, мы бы, наверное, в неделю один раз молились. Не правда? Молитва – это заповедь Бога, это заповедь Господня. И если Иисус Христос, Сын Божий, без молитвы не мог обойтись, а разве мы можем обойтись без этого? Если Сын Божий, имея на себя самое большое служение человека на этой земле, не мог без молитвы обойтись, разве у нас есть другой источник силы? Молитва – это повеление. Как часто вот уже бывало, вот так вот разбит внутри, вроде настроения, желания нет молиться, потом удиняешься, начинаешь молиться, мы сознаем-то головой, что надо молиться, искать Господа силы, помощи. Начинаешь искать общение с Богом, искать лица у Него, Его. И как часто уже бывало, после этого общения встаешь на ноги, Господь посетил. Господь опять сделался большим в молитве. Господь опять коснулся Духом Святым. И вы знаете, дорогие друзья, давайте научимся, чтобы у нас было постоянное время. Может быть, оно всегда будет утром, или всегда после обеда, всегда будет вечером. Но научимся находить постоянное время для молитвы. Не по нашим чувствам, не тогда, когда есть время, а искать, именно сделать повседневной надобностью молиться Господу. Это Его повеление. Почему нам нужно еще молиться? Второй ответ мы находим в послании Иакова, глава 5, стих 17. Иакова, глава 5, стих 17. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев». Почему нам нужно молиться? Потому что люди, которых использовал Господь, были молитвенниками. Нет другой возможности быть на служении у Господа и не быть молитвенником, и чтобы Он благословлял, использовал нас, чтобы Он давал служение. Невозможно. Люди, которых Господь использовал, были молитвенниками. И вот посмотрите, Илья был человек тоже такой. Вы знаете, в русском переводе оно не так звучит. В немецком оно более конкретно написано. В русском написано, Илья был человек, подобный нам. А в немецком написано, Илья был слабый человек, подобный нам. И вот размышляя об этом пророке Божьем, мы-то знаем, как Илья молился. И я спрашиваю себя, Господи, а что же надо, что же требуется для того, чтобы Ты услышал мою молитву? Ответ от Ильи происходит, здесь написано, что хватит достаточно быть слабым. Слабым, то есть не иметь своей силы для, может быть, для какого-то определенного труда. Мы же как готовы? Мы готовы своими силами, пока есть, все перевернуть, все сделать. А давайте Господь говорит так: я через немощное покажу себя. В немощных я слаб. А тот христианин, который еще может что-то, Господь говорит: ну делай. Пока разобьешься, пока останешься без сил, потом придешь ко мне, я тебе буду помогать. Для того, чтобы Господь мог услышать наши молитвы, достаточно, если мы слабы, как Илья. Илья был человек подобный нам. Помолился молитвой, и небо закрыло, и не давало дождь на землю 3 года и 6 месяцев. Дорогие друзья, вот так вот в нашей жизни бывает. Мы иногда молимся об одной проблеме. Может, у кого-то сын неверующий, или дочь неверующая, муж неверующий. И вот мы бьемся годами, молимся, и уже, может, столько лет молимся, и не видно никакого плода, никакого успеха не видно. И, может быть, вы уже устали и сказали: а сколько еще можно? Нету больше сил молиться. Нету больше сил опять одну и ту же нужду приносить Господу. Посмотрите сегодня на Илью. Посмотрите и научитесь. Чтобы Господь услышал молитву, достаточно быть слабым. Другой момент. Почему нам нужно молиться? Потому что большие действия в Библии, почти все, были приготовлены через молитву. Вот возьмем день Пятидесятницы. День до этого ученики заняты. Чем заняты? Чем? Молитвой заняты. Где собрались? Читаем Деяния апостолов, глава 1. Читаем 14 стих. Там описаны ученики, кто там собрались, и написано: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его». А ведь тут завтра день Пятидесятницы, завтра будет крещение Духом Святым, завтра будет исполнение пророчеств Исаииля, завтра обратятся 3000 душ после проповеди Петра, завтра они будут крещены, завтра они придут в церковь, станут членами церкви. Это будет завтра. А что будет сегодня? Сегодня будет единодушная молитва. Вот так вот было в первой церкви. И вы знаете, дорогие друзья, мы в наших церквях не будем переживать благословения, не будет у нас исполнения пророчеств, не будет у нас возрождения, не будет покаяния, если не будет молитв. Не будет, не даст Господь. Пятидесятница была подготовлена пророчеством и молитвой. Будем искать того же. Ну, уж если так важно молиться, то надо сказать и другое. Ведь мы знаем из нашего опыта, что дьявол тут уж постарается нам сунуть вовремя палку в спицы, не правда ли? Тот, кто желает заняться служением молитвы, тот, кто желает искать постоянно лицо Господне, должен рассчитывать на большие искушения, на препятствия. Дьявол уж постарается, чтобы вы вовремя не молились. Встанете на молитву, будет искушать телефоном, пошлет кого-нибудь, в дверь стучать будет. Будет, пошлет почтальона, хоть что будет делать, будет мешать. Разве не бывало так, что еще и внутренние искушения бывают? Встанешь, бывало, на молитву, и с мыслями собраться не можешь. Молишься вроде, а мысль раз и туда, раз и туда, раз и опять в сторону. Опять дьяволу своего ремесла. Препятствия. Я думаю, одно из самых больших препятствий, от которых христиане отговариваются, они говорят: у нас нет времени. Слышали такое? Для всего мы найдем время. Надо закупиться, хлеба нет, найдем, пошлем, у соседа возьмем. Если днем пошлем кого-то в магазин, купим. Если нужно велосипед, велосипед найдем. Даже машину в долг возьмем, если хотим. А молиться найти время не найдем. Знаете почему? Потому что не хотим. Будет желание, будет и путь. Желания не будет, воли не будет молиться. Будем постоянно искать отговорки. Нету времени. Вспоминаю, я читал как-то историю Джона Весли. Джон Весли был один из знаменитых проповедников, благовестников прошлого столетия. Он трудился в Англии, одно время и был в Америке. И вы знаете, Джон Весли, через его служение обращались сотни тысяч людей к Господу. Какое имел он слово сильное. Как многие каялись. Пробуждение было в Англии большое. А вы знаете, из какой семьи вот этот Джон Весли пришел? Он имел 18 братьев и сестер. Он происходил из семьи 19 детей. А его мама, Зузанна, она дома воспитывала детей сама. В школу не посылала, учила их дома сама. Математике, языку, другим предметам. Отец был проповедником, часто дома не был. И кроме этого, вот Зузанна Весли была большой молитвенницей. Каждый день, пишет история, она закрывалась после обеда, она кормит семью свою. закрывалась у себя в спальне на ключ, чтобы не мешал никто, и молилась каждый день. А знаете почему? За кого? У нее там миссионерское поле большое было, 19 душ Бог доверил. И вот молится год за годом. И вы знаете, из этой семьи Бог захотел, чтобы вышли два проповедника, Джон и Чарльз. Вот эти два проповедника были посвящены особенно Богу, Господь их использует. А почему вот в наших семьях по-другому бывает? Мы молимся за наших сыновей, за наркоманов, за алкоголиков. Вот как-то Бог допустил, что ушли они в мир. А молимся мы каждый день? Или, может, мы уже привыкли к тому, что они неверующие? Может, уже привыкли, что они не спасутся? Привыкли к этой мысли? И знаете, вот это я к чему веду? Мы говорим, времени нет. Я вот думаю вот об этой матери, об этой Зузане. Ведь у нее же была возможность сказать, отговориться, сказать, ну, я вот потрудилась до обеда, у меня и столько детей, и столько работы, уж ляжу на часок после обеда, отдохну. Имела она право на это? Имела. А почему не ложилась? Потому что тяжесть молитвы не давала ей спать. Тяжесть молитвы не давала ей уснуть, потому что было 19 душ, которые стояли за ее спиной, и которых надо было вновь Богу приносить. Было время для этого. Другого вспоминаю, благовестного благовестника, Дуайт Муди. Вы знаете, Дуайт Муди, он тоже приблизительно в одно время с Джон Весли трудился в Англии. Дуайт Муди имел с собой всегда еще одного молитвенника. Его называли «Отец наш». Такое имя ему дали. Не знаю, это его фамилия такое было, или звали его так. И вот этот «Отец наш», когда Муди стоял на кафедре, он обычно сидел сзади где-то вот так, и свое лицо прятал в свои ладони, и всю дорогу молился, когда шло благовестие. Всю дорогу. Иногда, когда он чувствовал в собрании, что нет духа покаяния, он выходил на улицу. Уходил куда-то в лес, падал на свое лицо и молил Господа, чтобы он дал покаяние. Потом возвращался обратно. Он жил этим, что стоял за спиной, стоял за благовестием Дуайта Муди. Вот как-то посетили они дом одного пресвитера. Он их пригласил на обед к себе. И на этом обеде вот этот отец наш, как раз молитвенник, и Дуайт Муди вдвоем сидят, и он узнает, что сын вот этого пресвитера неверующий. Супруга вот этого пресвитера, она все поставила на стол, все дымится, уже и еда вкусная, все, вот начинать надо. И брат-служитель говорит вот этому отцу наш, помолись за пищу, поблагодари. А Дуайт Муди, этот отец наш, он говорит, как я могу молиться? Передо мной сидит человек, который идет дорогой в вечность, дорогой в ад. Как мне может нравиться вот эта пища? Когда я вижу человек, передо мной сидит, идет вечную погибель, извините, я не могу. Ушел в зал, упал на колени перед диваном и говорит, друзья, те братья, Дуайт, помогите, подходите, будем молиться за этого. Пришли они, склонились втроем перед диваном, молятся Господу. А этот неверующий сын, лет ему 19-20 было, не выдерживает. Вдруг остался один за столом. Куда ему деваться? Он туда, между братьями протиснулся, говорит, братья, помогите мне найти Господа. Вы знаете, если у нас будет желание молиться, мы найдем время и перед столом, и за столом, и перед едой, и после сна, и всегда найдем время. Это не отговорка. Другая проблема может быть, почему мы не молимся, потому что мы не желаем. Я уже частично упомянул об этом. Вот давайте посмотрим, как было это у Авраама. Книга Бытие, глава 1, глава 18. В 18 главе у нас описан момент, когда Лот, и когда его семья находится в Содоме и Гоморре, и вот эти четыре мужа направляются в этот город. Для чего, дети? Для чего шли вот эти четыре мужа в Содом и Гоморру? Кто подскажет? Девочки обычно лучше знают. А ну-ка погромче. Чтобы спасти народ, шли они туда? А кто по-другому думает? А, чтобы спасти Лота. Спасибо. Чтобы спасти Лота, а что с неверующими, с неверными, что с ними сделать? А чтобы их наказать огнем и серой, не правда ли? И вот посмотрите, как реагирует Авраам. Ведь он знает, там внизу сегодня будет погибель. Там внизу сегодня, может, сотни, а может, тысячи душ уйдут в погибель. И зная это, Авраам ложится у себя в своем шатре на кожаный диванчик, закрывает глаза и думает, слава Богу, что я не там, да? А что он делает? Перед Богом стоит, не отступает. И посмотрите, что написано в Бытие 18 главе, 20 стихом и дальше. И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Вы знаете, Аврааму, он в этом месте говорит: Господи, ну я тебя по-другому знаю. Ведь ты никогда праведного с неправедным вместе не наказывал. Вот ну, у тебя другая вот структура, твоя божественная структура, она другая. Ты же не можешь сейчас наказать праведного с неправедным. И начинает Авраам молиться. 50, 45, 40, и спускается. Уже меньше не бывает, на 5 ушел вниз. А ведь посмотрите, в Содоме даже 5 праведных не нашлось. 4 только было. И что они? Господь поразил их? Не поразил. Потому что нашелся один человек, который встал на защиту вот этих праведников, который встал своей ходатайственной молитвой и просил за их жизнь. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, а есть у нас такие души, за которых мы молимся? Постоянно молимся. Вы знаете, в нашей церкви мы говорили о миссионерстве и говорили о молитве, вот именно о подготовке миссионерства. И мы сказали: вы знаете, нам надо хотя бы за одну неверующую душу постоянно молиться. Пускай это не будет 50. Трудно за 50 человек постоянно молиться. Это и время много надо, и постоянство. Но хотя бы за одну душу постоянно молиться. Что было бы, вот если в нашей церкви сейчас около 400 членов, если бы в один год каждый член приводил одну душу к Господу, что было бы? Наша церковь росла бы в год 100%. А у нас нет этого. Что еще мешает нам молиться? Это препятствия снаружи, так сказать, извне, которые приходят к нам. Бывает как? Утром встали, быстренько, там, еще если поздно встали, там, в школу, на работу бежать, чаю выпили, может, бутерброд съели и побежали. Но молитва, ну, Господи, ты уж прости меня сегодня, может, покороче, я завтра догоню. Ну, завтра что, получилось лучше? Завтра вроде пораньше встали, но такая слабость занимает. Господи, я полежу еще немножко, ты уж извини, я завтра догоню. И вот одно завтра, и другое завтра, а потом уже и привыкли к тому. Уже утром и не молиться не хочется, и читать время нету. А вечером как? Вечером пришли там, после работы, после стройки, в огороде еще, там что-то где-то делали, устали. В 10 часов сели за ту Библию, а там все строчки одинаковые. Все одно слово. Ничего не разобрался, ни в чем не понял. А где же молитва? Где же чтение? Где же разбор Священного Писания? Бывает другое. Бывает, только встанешь на молитву, и телефон пошел. Ну вот беда, да? Пошел, переговорил, только положил. А вы знаете, мы как нашли выход какой? Когда мы с семьей молимся вечером, мы телефонную трубочку снимаем. Пускай друзья думают, что занято. Оно и действительно занято. Заняты мы другим разговором. Важнее разговор есть. И вот эту трубочку в сторону положим, а когда кончим молиться, опять ее назад, тогда пускай звонят. Бывает, только встанешь на молитву, в дверь стучат. Пришли на посещение, друзья. Бывает, только на молитву встанешь, перед дверями крик. Ребята подрались, надо выходить опять мирить. А что, кто может молиться, когда перед дверью ссора? И вы знаете, вот так вот дьявол старается. И знаете, я однажды читал вот такую историю про маленького мальчика, Спержин ее рассказывает. Он говорит, один мальчик покаялся к Господу Иисусу, сердце свое отдал ему, и тоже искал вот все время, где можно помолиться. И везде ему мешали. Раньше дома еще меньше были, чем сегодня. А потом, знаете, какой выход нашел мальчик? Он пошел в сарай, а там у папы в сарае сеновал был. И ну на тот сеновал забрался и лестницу за собой еще поднял. Все, говорит, сюда больше никто не поднимется. Когда лучше всего молиться? Лучше всего с утра. В 6 часов телефон не звонит утром. Дети не ссорятся. Телефон не звонит. Почтальон не приходит. Друзья друг друга не посещают. Я думаю, с утра это обычно самое лучшее время для молитвы. Прошло уже несколько лет назад, когда мы в нашем доме, дома имели молитвенное общение. Были вот так друзья вместе. И один гость был среди них. Я его не знал. Он приехал с другой страны. И, ну, ему тогда лет года 22-23 вот так было. А когда молитвенное общение было, он помолился. И чувствую, вот по словам чувствую, сила идет. Есть сила. Он не то, что как-то вот громко, так высоко молился, но чувствовать за каждым словом есть сила, дерзновение есть. Потом, когда молитвенное общение закончилось, я его спрашиваю: брат, ты откуда приехал? То он говорит: я из Канады, тут в гостях. Я говорю: а можно ты немножко расскажи больше о себе, вот что ты занимаешься, чем, что делаешь? А я говорю: сейчас в церкви занимаюсь служением молитвы. Ну, что это за такое новое служение? А ты, а как это служение молитвы, что это такое? Но он говорит: меня братья в церкви освободили от моей работы и сказали: занимайся служением молитвы. Ну, я еще больше недоумений, что за служение такое? Ну, регент, ладно, освободят, ладно, там с пресвитера как-то, понятно. А как они пришли к этому? Он говорит: ты знаешь, у меня одно время Господь положил молиться вот за неверующих, за бомжей, которые вот так под мостами, где-то вот в кустах там спят, вот пиво пьют. Вот положил Господь на сердце молиться за них. Я вечером приходил с работы, он работал каменщиком на стройке. Вечером прихожу домой, покушаю дома, переодеваюсь в их одежду, потому что там в галстуке-то не принимают тоже. И пошел к ним. И, говорит, они к ним так вошел, и свидетельство им о Господе. И ты знаешь, говорит, начали слушать. Каяться начали. Я в воскресенье с ними на служение привожу их. А там, говорит, сзади 2-3 скамейки, раз и освобождают, как ветром. От них-то, у них-то гигиены никакой нету, от них запах там за 3 метра идет. О, говорит, проблем не было с местами. Посудим их, говорит, они послушают слово, обращались многие до Господа. И говорит, хоть и проблемы с ними были, потом и с крещением, вот как-то вот хвосты еще есть сзади, то, что надо было освобождаться от многого еще. А потом, говорит, когда я больше молился, мне приходилось ночами за них молиться, днем-то работать не надо было. Братья увидели это и сказали: слушай, мы освободим тебя только для служения молитвы, вот именно для вот этого миссионерства. Освободили его. А теперь, говорит, я уже, не знаю, 6 или 7 лет он так вот проводил служение, 8 часов в день молился. Вот это его работа была. Ты знаешь, говорит, сколько народу обратилось вот такого. Последних людей, с кем никто не разговаривает, кому нигде, где никто никому не нужен больше. А тебе, говорит, теперь, говорит, мое тело истомилось, так истощилось. Я братьев попросил в церкви: освободите меня, дайте мне еще хоть 2 года на стройке поработать, хоть тело опять... сил наберется, чтобы... Я потом дальше буду служение молитвы совершать. Что есть, какие последствия молитвы? Покаяние будут. Покаяние будут последних людей, за которых мир не думает, которых мир не достоин. Будут приходить в церковь, будут обращаться к Богу. Алкоголики будут, наркоманы, будут другие люди обращаться к Богу. Если найдутся в собрании, в служении, в церкви братья и сестры, которые посвятят себя на служение молитвы. А еще какие последствия будут? Последствия будут, что ты будешь иметь победу над грехом. Это будет последствие твоей услышанной молитвы. Мы читаем в Бытие, не в Бытие, а в Исходе, в 17 главе, об одной очень интересной истории. Здесь, в пустыне, когда народ израильский перешел через Черное море, у них появились первые враги, которые явно выступили против Израиля. И что получается здесь? Амаликитяне встали против Израиля. А как победить можно амаликитян? Моисей поднимается на гору и смотрит вниз, да? Или что он делает, детки? Что Моисей делал, когда на гору поднялся? Руки поднял, да? И что начал? Молиться начал. И посмотрите, были люди, которые из стана вышли, это были его помощники. Как звали, которые потом поддержали его руки? Ор и Аарон. Вот эти 2 мужа. Они пришли потом к Моисею и поддержали его руки. А посмотрите, что дала вот эта молитва вот этих 3 мужей? Победу Израилю. Победу над врагом. Победу над грехом. И вы знаете, дорогие друзья, у нас нет другой возможности, нет другого пути, чтобы побеждать плоть, побеждать искушение и грех. Почему молодые люди не могут справиться со своим телом, с проблемами своего тела? Почему пожилые люди страдают от того, что теряют спасение, говорят, что я не чувствую, дитя я Божие или нет. Почему в многодетных семьях вот эти проблемы, когда нет терпения с детьми? Почему грех донимает на работе, в школе нас? Да потому что услышанных молитв нет, не молимся. Поэтому вот в этом-то вся проблема. Моисей мог победить, он мог иметь эту победу, потому что молился вовремя, молился над победой над врагом. Следующие последствия, еще одно. Если мы будем молиться так, как желает этого Господь, будет Господь изливать благословение. Вы знаете, я уже замечал вот за такими братьями и сестрами, за молитвенниками, когда они говорят, вот находясь в их присутствии, переживаешь близость Господня. Они вроде ничего особенного не говорят. Вот нет каких-то высоких слов. А что говорят, имеет смысл, имеет благословение, имеет силу. И бывает даже иногда вот с такими простыми, искренними братьями и сестрами. Так хочется поработать вместе, огород покопать, дорогу сделать, чтобы побывать в их присутствии. Мы как-то ездили с молодежью нашей на посещение, в машине размышляли вот о людях и как-то вышли на тему, кто являлся в моей жизни большим благословением. Одна сестра говорит, ну для меня был руководитель молодежи, вот брат был, как встанет на проповедь, как скажет, вот, вот благословение было. Когда он говорил, это для меня было большим благословением. Другой брат говорит, а для меня, говорит, был вот мой дедушка там, для другого служитель в церкви, вот, и вот разные. Потом один за другим дошла очередь до одной сестры. Эта сестра говорит, а для меня самым большим благословением был мой папа. Ну, думаю, интересно. Обычно-то на отцов ругается, они то не так делают, и это. А для него, оказывается, благословением было. Думаю, расскажи, что ты имеешь в виду? Она говорит, мой папа служитель в церкви, он диаконом был. И работал в деревне трактористом. А у трактористов-то какая работа? Если весной посевная, то на несколько недель, да? А потом сено, а потом жатва. И вот так вот, говорит, как весна наступила, мы нашего папу почти не видим. Он иногда ночью домой приходит на несколько часов, помоется, постирается, переоденется и опять на трактор и уезжал. И однажды, говорит, я ночью проснулась, как будто кто-то разговаривает в комнате. А я, говорит, со своей сестрой вместе спала. Слышу, разговаривают, глаза не открываю, думаю, что такое? Вроде еще утра нету, еще рановато. Потом глаза открываю, слышу, вижу, отец мой на коленях стоит перед кроватью, положил руки свои на голову моей сестры и молится. А вечером я его еще не видела, не было дома. Ночью пришел, помылся, переоделся, склонился над дочкой и молится за ним. А потом надо мной. То, что днем не успевал сделать, ночью делал. То, что днем не мог при воспитании достичь, на что не хватало днем времени, ночью совершал. Я согласился с этой сестрой. Она говорит, для меня был самым большим благословением мой отец. А как у нас, друзья, кто является для нас самым большим благословением? Молитвенники. Есть у нас такие молитвенники, у которых можем научиться? А может, пора нам такими стать? Приехал брат-проповедник в церковь, пожилой. Одна сестра увидела его, ну, до собрания вот так не было возможности с ним поговорить. А потом на молитву пошли. Господи, благодарю Тебя за этого брата-проповедника, там по имени или по отчеству. Уже 53 года назад я уже узнала его, и он был мне большим благословением. Благодарю за его семерых деток, за его хорошую жену. И вот они мне помогали, когда у нас беда была в доме. И пошло. Сестра-то имеет доброе в виду, но это только не место для молитвы. Не говорите лишнего. Как молиться? Некоторые молятся со слезами, другие без. А какая молитва правильная? Вы знаете, как? Обои правильные. Тут есть две опасности опять. Есть братья и сестры, которые всегда со слезами молятся. Мы не осуждаем их за это. Ну, вот, может быть, как-то вот по натуре, как-то оно само идет. Ну, давайте будем бояться того, чтобы это не было актерством, не было театром. Если это от сердца идет, слава Богу. Как Господь посетит, мы можем и со слезами, можем и без. Не будем ругать тех, которые без слез молятся. Не будем ругать тех, которые со слезами молятся. Давайте честны перед Богом будем. Кто перед Ним важнее? Христос сказал самарянке, наступает уже время, и наступило уже, когда поклонники будут Богу поклоняться в духе и в истине. В истине это значит, будем правдивы пред Богом, честны. Не будем перед Богом маски одевать в молитвах. Еще важно при молитве, чтобы мы друг друга прощали. Христос говорит в Марка 11 главе, и когда стоите на молитве, Прощайте друг друга. Вы знаете, вот мне как-то запомнился вот этот стих, и особенно применение его. У нас на Новый год, вот несколько лет назад уже было вот такое общение, когда мы перед Новым годом всей церковью стали на коленях, молились, молитвы в Новый год переходили. И брат-служитель стоит на кафедре и, ну, призвал церковь тоже к очищению, может, у кого-то что-то сказать Господу еще есть. И вдруг смотрю, старец идет наперед. Ему лет под 75, наверное, уже было. Совсем согбенный. Идет наперед, Господь посетил его. Он говорит, прямо во время молитвы, церковь молится, он говорит, друзья, простите меня, простите. А служитель с кафедрой говорит, и когда стоите на молитве, прощайте друг друга. Ох, как прошло на мне. А вы знаете, мы такие люди бываем, такие, ну, конечно, не все такие, но бывают такие христиане, они не могут простить какого-то малого, какой-то малой проблемы, малого греха, носят за собой, носят и носят. У нас один случай такой был. Один служитель пришел к пожилой сестре, а ей уже под старость умирать надо, у нее этот рак был. И вот он посетил ее, говорит, сестра, может, где-то вот чтобы порядок привести еще надо, может, какая-то проблема еще есть, может, что-то вот. Ну, говорит, так нет, ничего, мне все нормально. А служитель-то знает, у этой сестры проблема с другой была, с одной сестрой. Вот они несколько лет никак не могли понимать. Он ей говорит, а как вот с той сестрой? У вас все в порядок навели? Он говорит, да нет, ну как, ну, не было. Она говорит, может, позвать, может, как-то наладить надо. Ну, позовите. Ну, позвонил. Там другая сестра приехала. А эта больная сестра говорит, ты знаешь, сестра, я вот многие годы с тобой не понимала, сейчас дело к смерти идет, надо все налаживать. Ты, говорит, прости меня. А если Бог меня поднимет с болезни, если вдруг не умру, тогда это не считается. Это что за прощение? Когда стоите на молитве, прощайте. Прощайте на молитве. Еще, может быть, некоторые моменты. Как молиться? Форма. Стоя, сидя, на коленях. Какая форма правильная? На коленях? А еще? Это самое правильное. Стоя можно, да? А лежа можно? А когда ходим, можно? А когда за рулем, за автомобилем едем, можно? Так какая же правильная? А, вот что. Вы понимаете, конечно, когда мы в церкви, для нас молитва на коленях, наверное, самая близкая до Бога, да? Тут и как-то атмосфера, и вот братья и сестры. А мы можем себе представить, что даже мы можем в машине ехать за рулем, и Господь дает желание помолиться, и должны молиться. Это тоже одна из форм, которую Господь принимает. Мы вот когда на служение ездим с нашими братьями и сестрами, вот замечал уже не раз, да и сам за рулем едешь, или другой брат, уже все помолились, ну все там с закрытыми глазами, руки сложили, молятся. А тот брат, который за рулем, он, ему же глаза, знаешь, закрыты были, иначе беда будет. Он едет с закрытыми глазами, слезы текут, он благодарит Бога от всего сердца. И мы все говорим, аминь, тоже можно так. Служитель другой в шахте работал. Говорит, он сам рассказывал, я, говорит, вышел из шахты, ну а как шахтеры, у них все лицо и вся одежда одна красная, да, черная. Только глаза вот где-то немножко белые, обязательно в душ надо. Я, говорит, в душ пришел, а мне, говорит, такое желание посетило молиться. Ну, говорю, Господи, да неприлично тут, я в каком виде, ну нельзя же так. А, говорит, не отпускает меня, внутри вот все держит, молиться. Там нужда одна была в церкви. И я, говорит, под душем там, с меня смывает эту грязь, и с глаз слезы бегут, а я Господу молюсь под душем. Тоже можно. Я к чему веду? Чтобы мы не привыкли к одной форме и сказали, если на коленях, Бог слышит. А когда идем, нет. Так не бывает. Вы знаете, Илья, когда молился вот этой молитвой о дожде после 3 лет, как он молился? Вот прочитайте это место. Там написано, он сел на той горе, голову склонил между коленами своими и молился. И такую молитву слышит Бог. Давид в другом месте говорит, Отче Божий, я перед тобой как вылитая вода. Это что за молитва была? Да на полу лежал, пластом перед Богом лежал. Не будем стесняться вот этой формы молитвы. Перед нами уже другие лежали там, которых Бог благословлял, которых Бог использовал в своем деле. Когда мы лежим перед Богом, это низшая форма смирения, ниже не бывает. Ниже не бывает, когда мы как вылитая вода перед Богом. Будем искать таких молитв. Дорогие друзья, наше время подходит к концу. Я сейчас хотел бы сделать призыв. Мы сегодня говорили о молитве. Господь на некоторые вещи указал нам. Давайте проверим свою жизнь. Может быть, вы являетесь уже много лет детьми Божьими, а вопрос молитвы у вас был на третьем плане. Может быть, вы являетесь служителем даже, Даже делали доброе дело в церкви, много трудились, но не молились, так как молился Христос. Спаситель, и